Глава 5. Звонковитражная радуга увязла одной клоунской штаниной в долине Кедрона, другую штанину перекинула далеко, в Заиорданье. И он, как в детстве, когда думал, что можно вбежать в цветной полосатый столб и раскраситься, одна щека зеленая, другая малиновая, и руки раскинуть, ладонь желтая, ладонь фиолетовая. Ускорил шаги, оказался на улице Салах-ад-Дина, пробежав вдоль закрытых еще, раннее утро, арабских лавок, углубился подарочные своды рынка крестоносцев и понял, наконец, куда идет — в лавку Халиля. Он давно обещал Марго привезти какую-нибудь скатерку из дамасского шелка. Миновав справа угол пестеля и маховой, он с усилием заставил себя повернуть налево, к улочке, ведущей к храму гроба Господня. Вот еще поворот и еще один налево. Не дать снова затащить себя в сторону их с Андрюшей мастерской. То другое, другое. Сейчас по курсу корабля лавка Халиля. Вот, наконец, и она. Стеклянный пол, под которым видны остатки стен византийской церкви. Широкий стеклянный прилавок в сумеречной глубине лавки. «А где уважаемый Халиль?» — спрашивает он преподавателя. Имя запамятовал. С кафедры монументальной живописи Академии художеств. У него была еще такая странная плотоядная привычка облизывать губы. А вот и он, Халиль. Кружит вниз по витой железной лесенке со второго этажа. «Адон Закария! Рад видеть тебя! Надеюсь, ты не спешишь!» И через плечо велит тому, безымянному, вернее, потерявшему имя преподавателю с монументалки. Нет, это уже 13-летний внучок Халиля. Впрочем, и этот без имени. «Кофе? Кофе? Тебе турки? Закария или Шахор? Живо?» Мальчик исчезает и не появится уже никогда, как и кофе. Вместо него обнаруживается в глубине под лестницей еще один прежде незамеченный прилавок, за которым на полках тусклым старым серебром мерцают... «А что, Халиль, ты расширил бизнес? Мне казалось, ты гордился, что занят исключительно шелком». Какой там бизнес? Небольшая личная коллекция, Хабиби. Ты погляди, что мне на днях достали. Старинная, благородная вещь». И через плечо кивает и подмигивает, приглашая взглянуть. Взгляд скользит за рукой Халиля на одну из полок, где... Ах, плечом закрывает, плечом. «Отойди!» — кричит Закария. «Отойди!» — и с силой отстранив Халиля. Да никакой-то к чертям не Халиль, а скупщик, гад Юрий Маркович, сволочь, прочь! Тянет руку за своим наследным кубком, за уделом своим. Прочесть, скорее прочесть! Что же там на подставке юбочки выбито? А вот оно, вот. Дрожат влажные от волнения руки. «Последний срок сдачи реферата в начале марта, коллеги!» И словно издеваясь, пляшет гравированный галеон трехмачтовик на крутой волне, и кубок выпадает из рук. Стук! И прыгает вниз, пересчитывая каждую из стеклянных полок. Звяк! Звяк! Звяк! Он открыл глаза. Легкое колыхание ангельски белого крыла на широком окне. Белые ризы Мадонны. Палома Бланка. О, Господи, где я? Что это? Звяк! Звяк! Звяк! Звяк! Звяк! Он сел на кровати, силой потер лицо, медленно приходя в себя. Ну да. Италия, озеро Тенно, альпийский рай у подножия горы Мессоне. А звяк — это коровий колоколец, под него даже уютно спать. Нормальному человеку, само собой, а не тебе, известному коллекционеру ночных кошмаров. В который раз он вспомнил не этот привычный и призрачный, а настоящий кошмар, то утро, когда Жука обнаружила пропажу. Ее вздувшееся парусом побелевшее горло и вылезающие из орбит глаза — Вот тогда он оцепенел от необъяснимого, никогда ни до, ни после не испытанного страха, и застыл, окаменел, не заслонялся руками, пока она била его кухонным полотенцем, горько рыдая и беспомощно выкрикивая: «Наш удел! Подлец! Мерзавец! Наш удел!» «Жука, простишь ли ты меня?» Он накинул халат и вышел на балкон. Раннее утро в глубокой альпийской тени гор. Немыслимая картинная красота, противопоказанная любому живописцу. Словно Всевышнему в этих краях изменило чувство меры, и вместо нежнейшей растушевки он, особенно в полдень, пошел в ярмарочный разнос, шлепая буйные краски на клеенчатый коврик. Высокие пики изумрудно-зеленых гор, прямолинейная, сочная синь высокого неба, отполированная гладь озера с крошечным островком торчащих в разнобой берез. Но ранним утром здешние краски еще деликатны и бледны. Легкая прозрачная кисть. Со стороны виллы Эдуарда и Сильваны доносился разновысокий лай множества собачьих глоток, и взрослых, и щенячьих. Сильвана разводила собак альпийской пастушьей породы, и месяца два назад у них народился очередной помет. Прямо в халате он вышел на крыльцо пансиона мимо рабочего косаря. «Бонжорно, бонжорно, сеньоре!» Сбежал по зеленому косогору к расистой калитке. Та открывалась прямо в озеро. Деревянные ступени уходили с небольшого помоста в воду. «Сегодня можно поплавать нагишом. Сильвана вчера увезла на случку одну из любимых сук. Работник косарь не в счет, а единственная, кроме поместья Эдуарда, вилла на противоположном берегу выглядит, если не вовсе покинутой, то пока безлюдной». Он скинул халат, шумно выдохнул и сиганул в холодную, нереальной прозрачности воду и поплыл в предвкушении толчков ледяных ключей с-под низу самого дна. Они упруго били в живот и в грудь, нанося неожиданные дерзкие удары, и в этой бесцеремонной ласке горного озера таилось изысканное наслаждение. Смешно. С какой-то стати ему приснилась сегодня шелковая лавка Халиля. Он не был там года полтора. А, вот почему. Он рассказывал вчера Эдуарду о тамошнем бизнесе изготовления святынь. Заодно описал Халиля, пожилого перса противоречивой внешности. Робкие водянисто-зеленые глаза и рот изобилием острых зубов, похожий на акулью пасть. Кажется, что во рту их втрое больше, чем требуется. Поверх одного ряда, в разнобой и как бы про запас, растет еще один. Как вон те березы на островке. Этих шелковых лавок в мире 5. 3 в Сирии, одна в Дубае и вот последняя в Иерусалиме. И здесь у Халиля можно потолковать с портными иерусалимских патриархов самых разных конфессий. Сюда на несколько часов наведываются и кутюрье с мировыми именами, и портные из Ватикана. Праздничное облачение для церковных иерархов тоже шьется из дамасского шелка. А лавочка-то с гулькин нос. Спускаешься по узкой боковой щели рынка и внимательно двери считаешь, не пропустить бы. Входишь и попадаешь в маленькую комнату. Под ногами сквозь толстое стекло пола виднеются ржавые на вид глыбы явно археологического происхождения. Хозяин уверяет, византийского. Ну, Византия здесь вчерашний день.